Южнокорейская газета «Кюнгян Симун» поместила передовицу, в которой настаивала на том, что новая северокорейская политика США должна прежде всего в полной мере выражать извинения за политику минувших лет и отражать позицию соседних стран Корейской Народно-Демократической Республики.